Авентюра третья. О том, как Зигфрид приехал в Вормс. Так жил воитель смелый, не ведая забот, покуда не услышал в свой час и свой черед о девушке бургундской, что так была мила, она и счастье Зигфриду, и горе принесла. Ходил по многим странам слух о ее красе, за добрый нрав и разум ее хвалили все. И так везде пленяла мужчин молва о ней, что не было у Гунтера отбою от гостей. Но между тех, кто б с нею охотно в брак вступил, никто Кримхильде не был настолько люб и мил, чтоб в сердце королевны мог воцариться он. Еще не знала девушка того, кто ей сужден. Меж тем стал думать Зигфрид, кого в супруги взять, кто б жениху такому решился отказать, кто из знатнейших женщин не жаждал брака с ним, недаром он Кримхильдою был так потом любим. Он о любви все чаще мечтал день ото дня, и стали все упорней дружина и родня твердить, чтоб в жены выбрал он ровню по рождению. И Зигфрид так ответствовал на эти наставления. «С бургундской королевной хочу я в брак вступить. Ничья краса не может Кримхильдину затмить. Славнейший император, мечтая он о жене, ее бы счел невестую, достойную вполне». Весь двор пришел в волнение, узнав ответ его, и Зигмунд огорчился за сына своего. Старик-король боялся, что кончится бедой любовь его наследника к бургундке молодой. Когда ж поведал Зигмунд Зиглинде обо всем, она загоревала об отпрыске своем, ей страх большой внушали бургунды и скани. И сына отговаривать взялись вдвоем они. Но, — молвил пылкий Зигфрид, — мой дорогой отец, уж лучше не пойду я вовеки под венец, коль не могу жениться на той, кого люблю, и в этом, как ни гневайтесь, я вам не уступлю. Ну, раз ты так настойчив, король в ответ ему, не стану я перечить желанию твоему и облегчу, чем в силах, тебе твои труды. Но помни, люди Гунтера спесивы и горды. А смелый Хаген стоит всех прочих, взятых вместе. Ревниво он печется о королевской чести. Гляди, мой сын, чтоб ссоры у вас не вышло с ним, коль мы к такой красавице посвататься решим. Лишь усмехнулся Зигфрид. «Отец, да что мне в том, коль я свою невесту не получу добром, ее я силой вырву у братьев королей, а земли их и подданных возьму в придачу к ней». Король ему нахмурясь, опасные слова. «А вдруг на Рейн к бургундам их донесет молва? Тогда тебе не видеть вовеки их страны. Я знаю, Гунтер с Гернотом отважны и сильны». «К тому ж, — добавил Зигмунд, — я помню, сын мой милый, что брать себе невесту не подобает силой. Но коль охрану хочешь ты взять с собой туда, тебе надежных спутников сыщу я без труда». — ответил королевич, — иду я не в поход, и мне с дружиной ехать к бургундам не расчет. Снискать любовь Кримхильды едва ль сумею я, коль силою оружия ей навяжусь в мужья. Нет, я ее добуду лишь доблестью своей. Я еду сам 12 к бургундам в Вормс за ней. «А вас прошу пристойно одеть моих бойцов». Тут Зигмунд их пожаловал мехами двух цветов. Заплакала Зиглинда, узнав про сватовство, так боязно ей стало за сына своего. А вдруг уже не будет ему пути назад? Вдруг жизни люди Гунтера ее дитя лишат? Но он пошел в покое, где горевала мать, и начал королеву любовно утешать. «Вам, матушка, о сыне лить слезы ни к чему. В бою с любым противником легко я верх возьму. Вы лучше тех, кто едет со мною в край чужой, снабдите на дорогу одеждою такой, в какой предстать бургундам мы без стыда могли бы». И вам скажу за это я великое спасибо. Она в ответ: «Коль скоро стоишь ты на своем, тебе не откажу я, дитя мое, ни в чем, и дам такое платье всем спутникам твоим, чтоб рыцари знатнейшие завидовали им». Ей отдал королевич признательный поклон. «Со мной людей немного», — учтиво молвил он, — «нас будет лишь 12, сбирайте ж сына в путь, мне на Кримхильду гордую не терпится взглянуть». Созвала дам Зиглинда, а те, чтоб ей помочь, прилежно за работой сидели день и ночь, и Зигфриду успели одежду к сроку сшить, не внял он просьбам подданных поездку отложить. Чтоб с честью сын покинул родной страны предел, отец доспехом ратным снабдить его велел. Он ни кольчуг блестящих, ни шлемов, ни щитов не пожалел для Зигфрида и для его бойцов. Но вот приспело время к бургундам путь держать. Весь двор с теня собрался героя провожать. Кто знал, вернется ли Зигфрид домой к родне своей, клать уложили путники на вьючных лошадей, а сами ловко сели на скакунов лихих, отделкой золотою сверкала сбруя их. Собой гордиться было к лицу таким бойцам. Сын попросил родителей: «Дозвольте ехать нам». Те дозволенье дали, хотя их страх терзал, а Зигфрид на прощанье им ласково сказал: «Напрасно не тревожьтесь, не плачьте обо мне, за жизнь мою вы можете спокойно быть вполне». Душили слезы женщин, тоска гнила мужчин, унынью предавались они не без причин. Подсказывало сердце в тот миг, наверное, им, что многим плакать предстоит по ближним и родным. Застал в пути героев рассвет 7-го дня. Бойцы скакали к Вормсу, оружием звеня. Они тропой вдоль Рейна неслись во весь опор, и золотом поблескивал их воинский убор. Все в прочных звонких шлемах, при каждом новый щит, они являли взору великолепный вид. Мир не знавал им равных, столь дорогой наряд носил любой, кто Зигфридом в Бургундию был взят. До самых шпор свисало мечей их острие, большого веса было у каждого копье, у Зигфрида же ровно в 2 пяди толщиной, легко броню распарывал конец его стальной. У них и кони были, красавцы хоть куда, по Персии из шелка злоченая узда. Народ глазеть сбегался на витязей чужих, потом и люди Гунтера встречать явились их. Вот рыцари к приезжим спешат со всех сторон, и, как велит обычай, им отдают поклон. Щиты оруженосцы снимают с рук гостей и под усы заботливо берут их лошадей. Коней усталых в стойло они уже ведут, но Зигфрид, витязь смелый, бургундов просит тут: «Нет-нет, пусть наши кони останутся при нас, мы снова в путь намерены пуститься сей же час». вы ж нам не откажите в услуге превеликой. Хочу я знать, где Гунтер, Бургундии владыка. Кому известно это, тому молчать не след». И так промолвил Зигфриду один бургунд в ответ. «Коль впрямь король вам нужен, как вы сейчас сказали, его увидеть можно вон в том просторном зале, в кругу своей дружины он восседает там, внимая многоопытным и доблестным мужам. Меж тем шепнули вормсцы владыке своему, что чужеземец знатный пожаловал к нему со свитой в пышном платье, в сверкающей броне, а как их звать, не ведает никто во всей стране. Осведомился Гунтер у всех, кто был кругом. Откуда эти люди в уборе дорогом? При каждом меч блестящий, широкий новый щит, и был он раздосадован, что двор в ответ молчит. Но встал тут Ортвин Метский, и королю сказал, то был могучий воин и преданный вассал. Пускай мой дядя Хаген придет и бросит взгляд на незнакомых витязей, что у ворот стоят. Уж он-то их узнает, ручаюсь в этом я. Недаром он объездил все страны и края. За Хагеном поспешно король послал гонцов, и витязь прибыл во дворец с толпой своих бойцов. Спросил с поклоном Хаген, что королю угодно. Явился в Вормс со свитой воитель благородный, а кто он, неизвестно, взгляд на пришельцев бросьте. Быть может, вы нам скажете, откуда наши гости? «Извольте», — молвил витязь, — открыл окно во двор и в удальцов приезжих вперил свой острый взор. Их платьем и оружием был Хаген восхищен, но понял, что в Бургундии не мог их видеть он, и молвил, «Эти люди откуда б ни пришли, иль короли-посланцы, иль сами короли, у них на славу кони, да и наряд хорош, в них сразу знатных рыцарей по виду узнаешь. Я вам, — добавил Хаген, — вполне могу ручаться, хоть и не приходилось мне с Зигфридом встречаться, что это он со свитой стоит перед дворцом, себя он сразу выдает и статью, и лицом. О нем уже немало дошло до нас вестей. Сразил он Нибелунгов, двух братьев-королей, из них был Шильбунг старшим и Нибелунг меньшим. Тот бой затмил все подвиги, содеянные им. Слыхал я, что без свиты с конем своим сам друг. Однажды ехал Зигфрид и гору видит вдруг, а под горой толпятся какие-то бойцы. Тогда еще не ведал он, кто эти храбрецы. То были нибелунги, которые когда-то там, на горе, в пещере, зарыли клад богатый, а ныне порешили достать и разделить. Могло такое зрелище любого удивить. Подъехал витязь ближе к толпе бойцов чужих, и путника приметив, вскричал один из них, «Вон Зигфрид Нидерландский, прославленный герой! Да, навидался удалец чудес под той горой!» Тут Шильбунг с Нибелунгом встречать его пошли. Вняв общему совету, просили короли, чтоб клад отважный витязь делить им пособил, и были столь настойчивы, что Зигфрид уступил. Там камней драгоценных была такая груда, что их на 100 подводах не увезли подтуда, а золото, пожалуй, и более того. Таков был клад, и витязю пришлось делить его. Меч Нибелунгов взял он в награду за труды, но помощью своею довел лишь до беды. Остались недовольны два брата дележом и с Зигфридом рассорились, виня его во всем. Хотя и охраняли особу королей 12 великанов, лихих богатырей, что толку поднял Зигфрид свой бальмунг, добрый меч, и великаньи головы в траву упали с плеч. 700 нибелунгов он истребил в бою, а те, кто помоложе, страшась за жизнь свою, его молили слезно, чтоб соизволил впредь он их землей и замками, как государь, владеть. Затем воздал воитель двум братьям-королям, хоть жизни их лишая, чуть не погиб и сам. С ним бой затеял Альбрих, мстя за своих господ, но карлик поражение изведал в свой черед. Не смог и он тягаться с противником таким. На гору победитель взлетел, как лев за ним, плащ-невидимку отнял, и в плен был Альбрих взят. Вот так во власти Зигфрида и оказался клад. Расправившись со всеми, кто с ним вступил в сражение, распорядился Витязь, чтоб клад на сохранение в пещеру потайную был вновь перенесен, и Альбриха к сокровищу приставил стражем он. А тот ему поклялся его слугою стать, сказал владелец тронья и продолжал опять. Таков отважный Зигфрид, храбрейший из мужей, досель еще не видел мир бойца его сильней. Могу я и другое порассказать о нем. Он страшного дракона убил своим мечом, в крови его омылся и весь ороговел. С тех пор, чем не рази его, он остается цел. Быть должен принят с честью воитель молодой, чтоб нам за нерадушье он не воздал враждой. Не худо будет лаской того к себе привлечь, кто совершает чудеса, пуская в ход свой меч. Сказал могучий Гунтер: «Наш смелый Хаген прав. Все в гости обличает неукротимый нрав. Он в бой, судя по виду, готов вступить всегда. Ему навстречу надлежит мне выйти, господа». «И это, — молвил Хаген, — для чести не урон, ведь он не первый встречный, а королем рожден. К тому ж бойца такого к нам из чужой земли дела не пустяковые, наверное, привели». В ответ король бургундский: «Нам этот гость приятен, ведь мы теперь узнали, что он и смел, и знатен. Найдет он здесь почетный и ласковый прием». И Гунтер вышел к Зигфриду со всем своим двором. Бургундами учтиво был встречен знатный гость, знавать людей радушней ему не довелось. И Гунтеру он отдал поклон от всей души за то, что с ним хозяева так были хороши. Спросил король немедля: «Узнать хотел бы я, как и зачем попали вы в здешние края? Что нужно, смелый Зигфрид, на Рейне в Вормсе вам?» И гость сказал хозяину: «Ответ охотно дам. Слыхал в стране отцовской я от людей не раз, что состоит немало лихих бойцов при вас. Любой король гордился б вассалами такими, и силами помериться мне захотелось с ними. Рассказывают также, что храбры вы и сами, что равного в бесстрашье вам нет меж королями. По сопредельным странам гремит о вас молва, и жажду убедиться я, насколь она права. Как вы, я тоже витязь, и ждет меня корона. Но доказать мне надо, что я достоин трона и что владеть по праву своей страной могу. Я ставлю честь и голову в залог, что вам не лгу». коль впрямь бойца отважней, чем вы не видел свет, я спрашивать не стану, согласны вы или нет. А с вами бой затею, и если верх возьму, все ваши земли с замками у вас поотниму». Немало удивились король и двор его, когда они узнали от гостя своего, что он все достояние отнять у них решил, дружину возмущенную безмолвный гнев душил. «Ну нет», — ответил Гунтер, Бургундии властитель, «тем, чем владел так долго и с честью наш родитель, вовеки чужеземцу не дам я завладеть, иль право зваться рыцарем лишен я буду впредь». Упрямо молвил Зигфрид, «я на своем стою, и коль меня оружием не сломишь ты в бою, я на престол твой сяду, как сядешь ты на мой, коль скоро в силах справиться окажешься со мной. Земель твоих бургундских мое наследие стоит, так пусть число владений и подданных удвоит тот, кто убьет другого и разрешит наш спор». Тут смелый Хаген с Гернотом вступили в разговор. Воскликнул Гернот: «Что вы? Зачем нам враждовать? Не станем у другого мы землю отбивать. И без того обширна бургундская страна. По праву нам, как отчина, принадлежит она». Своим ответом Гернот друзей разгневал так, что бросил Ортвин Мецкий, прославленный смельчак: «Мне миролюбие ваше не по душе пришлось, ведь вызовом без повода нас всех обидел гость. Пусть даже с целым войском он к нам сюда придет, а вас и ваших братьев покинет наш народ, с ним в одиночку биться я буду до конца и от привычки хвастаться отважу гордеца». Воитель нидерландский от гнева покраснел: «Тебе со мной тягаться не след, хоть ты и смел. Я государь могучий, а ты вассал простой, не справится и дюжине таких, как ты, со мной». Меч вынул Ортвин Мецкий движением одним, ему недаром Хаген был дядею родным, но сам боец из Тронья молчал, чем всех дивил. По счастью, Гернот Ортвина в тот миг остановил. Воскликнул он: «Вам, Ортвин, сдержаться надлежит, ведь Зигфрид нам пока что не причинил обид. Для нас почетней будет поладить с ним добром, тогда мы не противника, а друга в нем найдем». Могучий Хаген молвил: «Как каждый ваш вассал, задет я нашим гостем. Он ясно показал, что с умыслом недобрым приехал к нам сюда, хоть зла ему не сделали вы, наши господа». Ответил смелый Зигфрид: «Коль не по нраву вам то, что сказал я, Хаген, здесь вашим господам придется вам увидеть, как под руку свою возьму я всю Бургундию, а их сломлю в бою». «Не допущу я ссоры», — вмешался Гернот тут и приказал вассалам: «пусть все себя ведут так, чтоб надменной речью гостей не раздражать». Притих и Зигфрид, устрашась Кримхильду потерять. Промолвил Гернот: «Биться вам с нами не расчет, ведь в том, что бесполезно, цвет наших стран падет, нам будет чести мало, вам тоже проку нет». И Зигфрид отпрыск Зигмунда сказал ему в ответ: «Зачем так медлит Хаген и Ортвин поутих? Что ж на меня не двинут они друзей своих? Иль те боятся схватки, и пыл их поостыл?» Бургунды не ответили, им Гернот запретил. Сын Уты молвил снова: «Прошу вас гостем быть, здесь вам и вашим людям все рады угодить. а я с роднёй своею всегда служить готов. И стал вином он потчевать могучих пришлецов. Сказал державный Гунтер: «Попросите добром, и никогда отказа не встретите ни в чем. Все жизнь и достояние мы отдадим за вас». Гнев господина Зигфрида от этих слов угас. Приезжим снять доспехи бургунды помогли, и лучшие покои в дворце им отвели. Там Зигфрида и свиту с дороги отдых ждал. С тех пор герой в Бургундии желанным гостем стал. Тех почестей, какими его там осыпали, и тысячную долю я опишу едва ли. Он этим был обязан лишь доблестям своим. Кто б Зигфриду не встретился, все восхищались им. Какой потехой ратной не тешился бы двор, был в каждой Зигфрид первым, всему наперекор. В метании ли копий, в бросании ли камней, он был любых соперников ловчее и сильней. Когда же развлекались бойцы по вечерам учтивою беседой в кругу прекрасных дам, те глаз не отводили от гостя своего, такою страстью искренней дышала речь его. Он им во всех затеях всегда был рад помочь, но сам лишь о Кримхильде мечтал и день, и ночь. Да и она, хоть деву, еще не видел он, тайком все чаще думала, как смел он и силен. Чуть во дворе потеху затеет молодежь, от окон королевну силком не оторвешь. На рыцарские игры весь день глядит она, и больше никакая ей забава не нужна. Узнай об этом, Зигфрид, как витязь был бы рад, что на него бросает Кримхильда теплый взгляд, ведь он всем сердцем жаждал так пылко и давно, что было с милой свидеться ему разрешено. Когда же прерывалась для отдыха игра, и гость в толпе героев стоял среди двора, отважный сын Зиглинды был так хорош собой, что чувства нежные будил он в женщине любой. Нередко думал Зигфрид: «Когда ж предлог найду я воочию увидеть Кримхильду молодую? Ее люблю я пылко и здесь давно гощу, но с ней еще не встретился и оттого грущу». Когда ж объезд владений свершали короли, они с собою брали весь цвет своей земли, и горю королевны сопровождал их гость, не раз ему по девушке потасковать пришлось. Вот так и я порукой в том, что молва не лжет, в земле бургундов прожил воитель целый год, но все еще не видел той, кем он был пленен, с кем счастье и страдание потом изведал он. Примечание к авентюре третьей. Добрый нрав и разум — термин из куртуазного словаря, обозначавший умонастроение и нрав, присущие благородному человеку. Он о любви все чаще мечтал день ото дня. Любовь обозначается в немецкой средневековой поэзии чаще всего термином «минне». Еще один термин куртуазного обихода, предполагавший прежде всего служение рыцаря даме, которой он добровольно и охотно себя подчиняет, считая ее своей госпожой. Культ дамы сложился в немецкой феодальной среде под французским провансальским влиянием незадолго до создания песни о Нибелунгах. «Минне» включала и чувственную сторону отношений мужчины и женщины. «Хох, минне» одухотворенная, возвышенная любовь. Дружина и родня — словосочетание, устойчивая формула, применявшаяся в поэзии к окружению знатного человека. «Прошу пристойно одеть моих бойцов». Одеяние в феодальном обществе, в котором всем внешним формам придавалось огромное значение, было очень важным признаком сословного положения человека. Среди подарков, получаемых вассалами от господ, платье занимает видное место, и «Песнь о Нибелунгах» содержит многочисленные подробные описания роскошных одежд, доспехов и украшений. Здесь и в других соответствующих местах «Песни о Нибелунгах» сборы знатных лиц в дорогу отнимают немало времени и требуют больших усилий для того, чтобы придать поездке помпу, необходимую для поддержания престижа и достоинства едущего. Однако, в отличие от бургундских королей, выезжавших из Вормса, как правило, с огромной свитой или во главе войска, Зигфрида сопровождает всего только дюжина дружинников. Застал в пути героев рассвет седьмого дня. Путь из Ксантена в Вормс, примерно 250 километров, занимает целую неделю. Они являли взору великолепный вид. Здесь и во многих иных местах песни большое внимание уделено характеристике боевого снаряжения и роскошных одежд персонажей. Однако, как правило, это общие места, ибо описания такого рода стандартны и применимы к разным действующим лицам, они не индивидуализированы. Уж он-то их узнает. Знание людей и мира — неотъемлемые качества королевского советника. Витязь прибыл во дворец с толпой своих бойцов. Вассал короля Хаген, в свою очередь, окружен собственными вассалами. О нем уже немало дошло до нас вестей. Предполагается, что история юного Зигфрида известна средневековым читателям. В «Песне о Нибелунгах» она упомянута только в рассказе Хагена и лишь в той мере, в какой это необходимо с точки зрения повествования. Плащ, невидимка, сокровища и меч Нибелунгов, роговая оболочка Зигфрида фигурируют в дальнейшем. Однако эти чисто сказочные сюжеты не могут стоять в центре внимания рыцарского эпоса, в котором и сам Зигфрид превращен из героя сказки в образцового рыцаря и в королевского сына. Эта трансформация образа Зигфрида не полна. Далее сцены единоборства Зигфрида с Брюнхильдой, которая никак не соответствует куртуазным представлениям феодальной эпохи. Нибелунги здесь сказочные хранители сокровищ, но это и имя собственное. Древний смысл его — существа, обитавшие в подземном царстве, карлики, цверги. Автору «Песни о Нибелунгах», очевидно, уже не ясен. Нибелунги фигурируют в первой части песни в образе могучих воинов. Во второй части термин переносится на бургундов, начиная со строфы 1523. Свой бальмунг, добрый меч, у германцев было в обычае давать имя прославленному оружию. Альбрих, карлик, служивший Шильбунгу и Нибелунгу, а затем вассал Зигфрида, хранитель клада. Бургундами учтиво был встречен знатный гость. Несообразность, характерная для эпического повествования. Учтивая встреча устраивается Зигфриду после того, как его довольно долго продержали во дворе королевского замка, пока Хаген рассказывал о его подвигах. Время рассказа Хагена как бы не входит во время действия, вернее, время действия выключается, пока длится этот рассказ. «Как вы, я тоже витязь, и ждет меня корона, но доказать мне надо, что я достоин трона и что владеть по праву своей страной могу. пришедший из легендарного прошлого герой, утверждает власть над королевством мечом. Феодальный правитель отстаивает свои владения ссылкой на право давности и наследования. Оба ссылаются на право, но один видит источник права в собственной доблести, другой же в легитимности. Этому соответствуют две формы поведения. Зигфрид со своим дерзким вызовом на поединок противостоит Гунтеру и Гернату, проявляющим куртуазную сдержанность. Зигфрид провоцирует бургундов характерными для героической поэзии подзадоривающими речами. Те, во всяком случае старшие братья и Хаген, призывают его к рассудительности и, в конце концов, добиваются своего. Здесь заложены предпосылки будущего устранения ими Зигфрида. В метании ли копий, в бросании ли камней он был любых соперников ловчее и сильнее. Эти состязания как бы подготавливают грядущий поединок Зигфрида с Брюнхильдой и демонстрируют его непобедимость. Объезд владений совершали короли. Средневековые правители регулярно объезжали свои владения и во время этих разъездов отправляли правосудие, взимали поборы с подданных и следили за соблюдением порядка в стране. Конец примечаний.